Глава 9. Свадьба. Но вот и понедельник. Кстати, в воскресенье меня отловил мой глава СБ и отрапортовал, что тщательно проверил остальных членов рода, которые давали клятвы. Только с Сипура вышел прокол. Причем из-за артефакта и невнимательности самого Ватанабе. В результате японец попытался упасть на колени с фразой «виноват», готов понести самое суровое наказание. На колени ему, понятное дело, я встать не дал. Торжественный день, блин. Но в своей прошлой жизни я, конечно, проходил испытания ЗАГСом. Но, честно говоря, последующее распитие спиртных напитков за праздничным столом осталось единственным воспоминанием. А после пары лет брака я на собственной шкуре прочувствовал поговорку «Хорошее дело браком не назовут». Но сейчас явно был не тот вариант. Другой мир, иные правила и традиции. И здесь мне как-то больше нравится. Вот и вхожу второй раз в одну и ту же реку. К моему удивлению, все было, на мой взгляд, достаточно скромно. Хотя сравнивать-то вроде не с чем. Свадебный кортеж состоял из 6 тяжелых флайеров и 2 пассажирских с гостями, сопровождавших наш шикарный флайер-лимузин, взятый на прокат, в котором сидели мы с Юки и Булатовой и свидетели. Каору и Масаки с моей стороны, Долгорукая со стороны Марии, ну и Орлов с моей стороны. Ну а мне-то больше и брать некого было. Я не удержался и уточнил у Марии по поводу скромности, на что мне пояснили, что в Российской империи настоящие аристократы устраивают именно такие свадьбы и считают ниже своего достоинства пускать пыль в глаза, подобно каким-нибудь нуворишам-миллиардерам. Ну, как бы я не в претензии. Сначала мы посетили местный храм Перуна. Весьма внушительное здание, как снаружи, так и изнутри. Чем-то, кстати, напомнил мне храм Христа Спасителя, в котором я пару раз был в своем времени. Такой же пафосный. Забавно, но те же самые свечи, но ставили их не иконам, а небольшим скульптурам, изображающим накачанного бородатого здоровяка, вооруженного внушительным мечом. Перун. Опять же, по традиции в храме присутствовали только я, мои невесты, свидетели и, собственно говоря, сам главный жрец, внешне сильно напоминающий скульптуру Перуна. Причем здешние жрецы совершенно не заморачивались. Никто не спрашивал про вероисповедание у Юки. Кому какое дело? Перун типа для всех един. Да и, как я уже понял, особой религиозностью здешние жители явно не отличались. Так что разодетый в тяжелые, расшитые золотом одежды из красного бархата верховный жрец прочитал распевно какую-то молитву, возложил нам на головы странного вида шапки, и все. Я обзавелся сразу 2 женами. Ну и явно завистливыми взглядами свидетельниц. А вот Орлов, как обычно, что-то прогудел по поводу моей способности завоевывать женщин и то, что я обязательно должен поделиться с ним своим талантом. Ну а после я со своими 2 счастливыми законными супругами, почему-то японка выглядела счастливее, в том же сопровождении отправился на продолжение банкета. Действо состоялось в ресторане. находившимся на одной из высоких башен небоскребов. Прямо на крыше под стеклянным куполом, защищенным дополнительно силовым полем, расположились два десятка столиков в стиле ампир. Да и вообще, весь ресторан был отделан под старину, и, надо сказать, смотрелось все очень стильно. Вдобавок, у нас был снят отдельный большой банкетный зал с длинным столом на 100 персон. Вот здесь немного не понял, так как в любом случае гостей явно не набиралось больше 70. Но Булатов пояснил, что традиция оставлять места. Вдруг, мол, кто еще нагрянет из тех, кого официально не пригласили. Странно, конечно. Ну ладно. Вообще гостей оказалось, по словам Марии, немного. Всего 60 человек. Я с невестами, мой отряд со своими родителями, ну и Булатов с женой. В прошлый раз на банкете были только отцы моих русских друзей, а сегодня присутствовали их жены. Впрочем, как пояснил мне Орлов, все они первые жены. Мол, если взять всех, которых у каждого главы было как минимум три, то будет перебор. Ну, традиция, блин. Познакомились. Причем после свадьбы с матерью Марии. Скромная, тихая, приятная женщина, сразу заверившая меня, что рада тому, что ее дочь нашла не просто выгодную партию, но и получила взаимные чувства. Единственные, хотя и приятные слова, которые я от нее слышал за все время торжественного пира. Хотя нет, она еще тост произнесла, весьма цветастый. Самый парадокс, что и другие жены, присутствующие на празднестве, вели себя примерно так же. Все старались сильно не отсвечивать, держась за спинами своих мужей. Ну, патриарх есть патриарх. Но, несмотря на такое поведение, выглядели они, конечно, красавицами. Вот никогда по 40-50 лет бы не дал. Магия, чего тут поделать? Сначала мне презентовали подарки. Вот их я люблю. К тому же народ собрался не бедный. И дарили они в основном денежки в конвертах. Здесь, как выяснилось, так было принято, как и в моем мире. Дарили чеки. И по моим самым приблизительным подсчетам, конвертов на пару-тройку миллионов я точно собрал. Порадовал Булатов, который, в отличие от остальных, подарил новенький тяжелый флайер. Вот, кстати, подгон знатный. Так как я уже знал, что подобная новая машинка стоит как минимум пару миллионов рублей. Ну а когда после церемонии вручения подарков молодой семье все расселись, зазвучали тосты. И после третьего в зале появились гости. М-да, надо было видеть лицо Булатова и русских князей. А я, в принципе, нисколько не удивился появлению уже знакомой мне тройки представителей Романовых, состоящих из принца и двух принцесс. Ну и сзади, конечно, как обычно, шел Третьяков. Правда, мне почему-то показалось, что взгляд у него был невеселым. Я, естественно, вместе с женами сразу вышел встречать царственную троицу. «Кента, поздравляем вас!» — выпалила улыбающаяся Елена и по-простому обняла, оставив на моей щеке поцелуй. Анастасия практически полностью повторила поступок своей сестры. Ну, а Николаю я просто пожал руку, пока принцессы обнимались с моими женами. Третьяков смотрел на все это с плохо скрываемым раздражением. Вообще, что-то он мне все больше стал напоминать престарелую дуэнью, блин. Странно, первое впечатление о нем было совсем другим. «Мы решили сделать вам подарок от всех нас», — заявила тем временем Елена. «И решили подарить королевский флаер». После ее слов шум, поднявшийся в зале при появлении новых гостей, затих. По лицам присутствующих, в том числе и Булатовых, я понял, что чего-то не знаю. Подмывало спросить, что еще за такой королевский флаер, но, видимо, что-то очень крутое. После подошел Третьяков. Он поздравил нас официально от императора Алексея и вручил чек на 1 000 000 рублей. Что ж, свадьба — весьма прибыльное дело. Горячо поблагодарил новоприбывших и пригласил их за стол. Затем уже все остальные приветствовали Романовых. Их быстро усадили рядом с нами во главе стола. С появлением новых гостей веселье как-то поутихло, но ненадолго. Царственные гости вели себя по-свойски и сильно не выделялись. Особенно старалась Елена. Вот вообще не сказал бы, что рядом со мной сидит принцесса. Обычная девчонка, да и ее сестра с братом-наследником вели себя так же. И, кстати, вполне на уровне всех пили. Третьякова отодвинули на край стола. И ему оставалось только смотреть со стороны и, наверное, скрипеть зубами. Ведь градус веселья продолжал повышаться. Все проходило весело и ненапряжно. Сначала тосты, после выпивки танцы. Принцессы по очереди танцевали со мной. И, надо сказать, не на пионерской дистанции. Принц тоже не отставал. Сначала с Долгорукой, потом с Юки. Причем он ее явно во время танца о чем-то расспрашивал. Надо бы узнать. Ну а в конце, думаю, если не свадьба и не присутствие на ней Третьякова, то меня бы еще более откровенно домогались. Но сейчас надо было соблюдать приличия. Ну и я тоже не был готов. Принцессы, да, красивые. Кто бы спорил? Но надо тоже голову на плечах иметь. Поэтому пришлось деликатно обломать слегка подвыпивших Романовых. Здесь, правда, мне помогли мои новоиспеченные жены. Однако вроде ни Елена, ни Анастасия не обиделись. Но, как я понял, свои планы в отношении меня не оставили. И учитывая, что Булатова, как я понял, особо и не возражала против подобного, а Елена показалась мне весьма целеустремленной девушкой, думаю, мое грехопадение было бы предсказуемо. Никак не привыкну к такому поведению и к подобной морали. Вот все еще никак окончательно не могу расстаться с прошлым миром. После свадьбы был... Нет, не медовый месяц, а медовая неделя. Честно говоря, я хотел поговорить с Булатовым насчет планеты Адер, но, увы, не получилось. Но потом не пожалел. Мы отправились на один из популярных здешних курортов – Авалон-7. Да, именно тот самый, на котором располагался остров, куда меня пригласил император. Выяснилось, что сама планета буквально тысячи километров пляжей, сотни отелей, минимум городов. Все обслужено на прием и обслуживание гостей. Огромная планета-курорт. Авалон принадлежал роду Романовых. И они явно не экономили на терраформировании. В общем, сделали конфетку. Неделю я отдохнул по полной программе. Булатов отказался со мной говорить, пока я не съезжу с женами на отдых. Так что я расслабился, понимая, что исправить уже ничего не могу. Помимо нас троих, еще были трое эолог. Одна Булатовой, двое моих. Ну, не взять я их не мог. Хотя и тесть подобным явно был недоволен. Но вот Юки и Мария были только за. Да, моя японская жена окончательно сдружилась с инопланетянками, как и все остальные девушки. Эолки жили в отдельном номере и по какой-то молчаливой договоренности сопровождали нас только днем. Ночи были посвящены только женам. Я признаюсь, отлично отдохнул. Отель у нас был достаточно крутым. Питание шикарное, полный all-inclusive. Днем солнце, океан и водные виды спорта. Ночью жаркие объятия двух красавиц. Что, блин, еще надо мужику? Медовая неделя пролетела незаметно. Под конец даже не хотелось возвращаться. Но надо. К тому же в последнюю ночь, перед днем нашего возвращения в поместье Булатовых, ко мне в гости заглянула Янус. Давно не появлялась. Я уж успел соскучиться. Выглядела богиня, как обычно, свежо и ослепительно. Мне почему-то казалось, что с каждой новой нашей встречей в ней что-то неуловимо меняется. То ли количество одежды уменьшается, то ли она реально молодеет, а может и то, и другое. «Кента!» — лукаво улыбнулась девушка. «Извини, случайно прочитала твои мысли. Отчасти ты прав, но вдаваться в объяснения не буду. Перейду сразу к делу. Ты возвращаешься завтра в Новую Москву. Там твой тесть уже готовит поход на Адер. Уже и отряд охотников набрал. Ты же вместе со своими друзьями идешь?» «Ну да, не один же. Да и не поймут они, если их не возьму». «И правильно. Отряд тебе нужен. Но вот к Хьюмам ты должен отправиться один». «Слушай, я решил задать давно крутящийся в голове вопрос. Ведь о Хьюмах люди знают, так?» «Да». «Но вот Булатов мне вообще о них не говорил. И вообще, разве люди не могут найти всех Хьюмов и уничтожить?» «Так точно, нулевого пациента найдут». «Мы вроде говорили с тобой уже. Уничтожить, конечно, могут. И оружие имеется. Превратить планету в пустыню можно. Только никому оно не нужно. Огромные деньги. Да и вряд ли такое осуществимо. Нам нужно устранить источник вируса. Думаешь, те же Хьюмы не хотят решить проблему? Думаешь, им нравится, что на них охотятся, как на бешеных зверей. Нет. Тогда я не совсем понимаю, в чем твоя выгода. Ляпнул я и сразу пожалел, так как моя собеседница перестала улыбаться и нахмурилась. С другой стороны, так вот в лоб я ее никогда не спрашивал. «Моя выгода? Ты слишком прямо ставишь вопросы. Считай, что я хочу, чтобы человечество, наконец, стало прогрессировать». Первый раз за все время мне показалось, что моя собеседница что-то скрывает. Какое-то странное ощущение. Раньше оно не появлялось. И я впервые задумался, а так ли честна со мной Янус. Странно, но мои сомнения та явно не заметила и продолжила. Членство найдет другие способы развития. Планет с монстрами, пусть и дающих не такую мощную магию, в галактике полно. Но их надо искать, прикладывать немалые усилия, вкладывать деньги. Как я уже говорила, проще заразить ближайшую планету и устроить там место для прокачки магических способностей. Она вдруг прищурилась и нахмурилась еще больше. Ты сомневаешься в моих словах? Ни в коем случае, заявил я, попытавшись, чтобы мой голос звучал максимально искренне. Вроде получилось. Надеюсь. Внимательно посмотрела она на меня. Не разочаруй меня, Кента. Без меня ты не смог бы стать тем, кем стал сейчас. Именно я вызвала тебя. Она вдруг ослепительно улыбнулась, вновь превращаясь в доброжелательную и обаятельную красавицу. Мы отвлеклись. Я говорила о том, что к Хьюмам ты должен отправиться один. Так что сам придумаешь, как отойти от отряда. Вот, блин, проблема. Думаю, если так вот пропаду, Булатов всю планету перероет. Она слишком большая. Хмыкнула Янус в ответ на озвученные мной сомнения. Да и возможности сканировать ограничены. Теоретически он, конечно, может найти, но поиск займет немало времени. И ты так окончательно не сказала, что мне с этими Хьюмами делать. Они сами тебе скажут. Ты до них доберись. Пройди последний обряд, и тогда уже все поймешь. Не переживай, я буду контролировать тебя. Правда, с ростом твоей силы мне все труднее общаться с тобой. Когда пройдешь через обряд, второй источник станет самостоятельным и самодостаточным, и больше я в твоем сознании появиться не смогу. Зато получится предстать в материальном воплощении. Ты будешь достаточно силен, чтобы вынести нашу встречу, что будет одинаково полезно для нас обоих. После ее слов комната вокруг нас стала тускнеть. Возможно, скоро с тобой свяжется кто-то из наших недругов. Не буду скрывать, что мне оно не нравится. Но если хочешь, можешь встретиться с ним. Все равно Он до тебя доберется. Почуяли они, что жареным запахло. Не верь ему. Ложь может быть очень убедительной. И если что, я всегда смогу все объяснить. Проснувшись, я некоторое время лежал, разглядывая сводчатый потолок королевского люкса. Чё-то не особо понравился, как и разговор с Янус, так и ее последние слова. И что за намек по поводу недруга? Из чего ему со мной встречаться? Явно, что не нынешний глава рода Каядзаки. Тогда кто? Шувалов? Сипура? Да чего я вообще голову ломаю? Скоро узнаю. Посмотрел на просыпающихся жен и улыбнулся. Судя по их многозначительным взглядам, просто так из постели меня выпускать не собирались. Ну а я разве против? Так что час мы провели во взаимоприятном занятии. Потом вместе приняли душ и отправились на завтрак. Ну а после, собрав вещи, вернулись в поместье Булатовых. Нас встречала моя женская компания из рода Каядзаковых. И я сразу заметил некую толику зависти в глазах девушек. Но их понять несложно. Я бы на их месте сам завидовал. А вот мои дорогие женушки явно пребывали на седьмом небе. Тесть тоже присутствовал на нашей торжественной встрече, но сразу предупредил мой вопрос, сообщив, чтобы я завтра зашел к нему в кабинет к часам 10. Там все обсудим о предстоящем походе. Кстати, я уже предупредил о нем Юки и Булатову. Мария взяла на себя задачу по переговорам с русскими бойцами моего отряда. Ну а остальным не требовалось отдельных приглашений. И вот когда я уже после ужина вернулся в свои апартаменты, мне вдруг на планшет пришло сообщение. И увидев его автора, я невольно вздрогнул и сразу вспомнил слова Янус. «Добрый вечер, князь. У нас с вами всегда возникало определенное непонимание в Академии. И мы не всегда относились друг к другу лояльно. Но прошу заранее меня извинить. Заверяю, что я вам не враг. Предлагаю завтра встретиться с вами в ресторане «Крот» в 17:00. Вашу безопасность я гарантирую. Но если вам так будет спокойней, возьмите охрану. Единственная просьба. Разговор будет тет-а-тет. Думаю, что вы поймете, если я добавлю, что он касается одной богини. Если сможете, подтвердите встречу. Буду ждать вашего ответа. С уважением, князь Шувалов.